ни словом, ни делом, не наврежу и не подвергну опасности своего господина Аристарха, ни действием, ни бездействием не наврежу и не подвергну опасности своего господина Аристарха, несмотря на страх или риск, всегда исполню приказ, данный господином Аристархом. Клянусь никогда не обманывать, не скрывать информацию, а также, узнав что-то важное или опасное, сразу же рассказывать все господину Аристарху. Слово господина – закон для меня, до конца моей жизни. Если господин погибнет раньше меня, клянусь отправиться назад в свой мир и больше никогда сюда не возвращаться, не присылать никого и не давать информации о вратах, через которые можно пройти в другой мир. Я постарался на славу, составив очень длинную клятву, в которой указал очень много ситуаций, попытавшись отсечь любые лазейки для демона. В самом конце, я сказал, что принимаю клятву, назвав свое полное имя, для надежности назвав оба своих имени, из прошлой и этой жизни. Далее направил каплю своей маны в шар, что до сих пор держал в руках демон. Затем он вернул ману на место и его источник. Тот на секунду замер, затем манна будто вскипела, и использовав диагностическую руну, я увидел, как моя капля медленно растеклась по всему источнику, облепив его тонкой пленкой. Затем начался конфликт маны, ведь они были практически антагонистами друг другу. В это время демона крутило и выворачивало от боли, я даже подумал, что он может умереть, но обошлось. Два вида маны как-то все же примирились друг к другу. Моей маны стало немного меньше, а вот источник демона немного прибавил в размере. После этого всего, демон потерял сознание, и я оставил его отдыхать, на том же месте у портала в другой мир. Эрик покинул нас еще перед клятвой, так как демон заявил, что его имя – это важнейшая тайна его жизни, и никто кроме господина не должен знать истинное имя демона. Детали ситуации с именем я не узнавал, оставив этот разговор на потом, и мы приступили к клятве. Сколько проспал, не знаю, и если это не другой день, а тот же, на рассвете которого, я наконец-таки отправился спать, то скоро закат. Спустившись вниз, увидел Эрика, который активно махал мечом во дворе, устроив поединок с тенью. «О, господин проснулся, идите за стол, я мигом все сделаю». И да, перед замком, у нас был стол и две лавки, сделанные из бревна. Планируется вокруг этого места сделать беседку, ну а пока было место для посиделок у костра под открытым небом. Нарубив ровных бревен нужной длины, часть из них мы рассекли пополам, с помощью топора и клиньев, а затем из всего этого и сделали мебель на улице, делая пазы и грубо заклинивая соединения. Дальше, чтобы избавиться от неровности и занос, опалили нужные части и соскоблили мечами золу. Вышло довольно красиво и удобно. Сев за стол, дождался, пока Эрик принесет еды. Ходил в подвал, как там демон. «Да господин, он уже пришел в себя и ждет не дождется, когда вы его выпустите. Ну сейчас доедим, и если его клятва работает, то выпустим». Спустились к демону, тот был естественно на месте и лучился счастьем, снова притопывая от нетерпения, снова после челобитной. Зарыв глаза, я попытался почувствовать что-то новое в ощущениях, и даже было какое-то наитие, что между нами появилась связь. У меня уже есть способность чувствовать демонов и порталы на расстоянии, но к этому примешало еще что-то неуловимое, связанное с этим конкретным демоном. А теперь тест для Рра, так мы теперь его будем звать, в сокращении от его полного имени. Рр, возьми кинжал и зарежь себя. Эрик и сам Рр широко распахнули свои глаза. Демон хотел было воспротивиться, но я почувствовал какой-то всплеск энергии по нашей неуловимой связи, а затем демон вздрогнул, будто его ударило током. Он поднял жалостливый взгляд, полный непонимания, глубоко вдохнул и вонзил кинжал себе в живот. Держась за него обеими руками, собирался распороть брюхо основательно, но я его остановил. Более того, я был наготове и остановил бы даже раньше, надумай он вонзить лезвие себе в сердце, шею или голову. К моему счастью, он выбрал брюхо, где ничего критично важного не было. Смело зайдя за защитный барьер, тут же вынул кинжал, приложил руку и активировал лечебное заклинание, от которого Рр тихо взрыкнул. Буквально пара лечений подряд, и он снова целый и невредим, а его источник, скорее всего, даже прибавит процент другой к своему объему. Как деактивировать защитный барьер, опоясывающий портал, я не знал, ведь все эти письмена на стенах мне абсолютно ни о чем не говорили. Но был другой способ. Можно просто обесточить тут все. Убрав накопитель с его места, приложил туда свободную руку и потянул ману на себя. Пошло туго, но все же пошло, а я начал просто как насос перекачивать энергию назад в накопитель. Весь процесс занял почти час времени, ведьма она довольно сильно сопротивлялась, она наоборот легко впитывался в магическую конструкцию, а вот назад лезла неохотно. «Выходи», — приказал демону, когда барьер был деактивирован. Дважды просить не пришлось, и он аккуратно покинул ненавистный ему круг, в котором столько времени просидел. Эрик хоть и был довольно спокоен, но на всякий случай его рука лежала на рукояти меча, и выхватить оружие было делом одной секунды. «Пошли наверх, перекусим и поговорим, как нам жить дальше. Думаю, еще надо установить какие-то правила и рамки. В общем, разговор нас ждет длинный». Мы с Эриком не сильно проголодались, поэтому просто взяли по одному плоду и по кружке ягодного отвара. Демон же был всегда голоден и ел столько, сколько ни предложи, а после ранения и лечения, его голод должен выйти на новый уровень. Было довольно забавно наблюдать, как он выходил из подвала. Сперва еще там, осторожно заглядывая за каждый голый в каждое помещение. Затем гостиная, в которой он чуть ли не на карачках обнюхал и потрогал все, до чего мог дотянуться. Но когда мы вышли на улицу, наш демон, кажется, сломался. У него в голове случился клин и завис, кажется, даже дышать перестал. Отмер лишь через пару минут. «Что это за место, господин?» «Как это что?» «Мир, в котором я живу. Ты также, между прочим, уже довольно долго тут живешь. А почему здесь столько еды? Ты местный лорд? Хотя, как я могу сомневаться в силе господина?» Он тут же упал лбом в землю и извинился. «Ну-у-у, этот замок за твоей спиной, я считаю своим, и все, что внутри этих стен вокруг тоже. Но вот остальное уже не мое, оно скорее ничье». А далее пошла череда вопросов, как у маленького ребенка. «А это что? Это дерево. Оно опасное?» «Нет, я могу его попробовать. Ну, пару листочков можешь съесть». И так продолжалось до конца дня. Ему было интересно абсолютно все вокруг, за исключением камней разве что. И все надо было обязательно попробовать. А мы с Эриком лишь ходили сзади и объясняли, что да как. К вечеру не осталось ни одного растения, которое демон бы не успел попробовать. Вопреки ожиданиям, ему нравилась вся органика, и когда он садился на землю или скамейку, то просто рвал немного травы и ел их по одной. «Ты что угодно можешь есть?» – спросил Эрик. «Камни не могу сожрать. Маленькие могу, но потом рот их выплюнет, а большие совсем не могу. У них пищеварение другое, и как ты мог заметить, они совсем не гадят. У них все, что не переварилось, назад выходит. То есть маленькие камни пройдут через всю пищеварительную систему, и организм от них избавится», – попытался объяснить Эрику их внутреннее строение. «Это что выходит? У них и рот, и зад в одном месте?» – уточнил парень. «Верно ли он понял?» «Ну-у-у, получается так. Фу, не фу, говорю же, они не гадят, и так как мы не испражняются. Ну все ровно, лучше бы у них это все на заде было. Ну давай попробуем. Сегодня ты съешь свой ужин задницей», — предложил я. «Ой, совсем с этим демоном замотались и про тренировку забыли, господин, представляете?» Хитрюга, усмехнулся я, «а вот тренировка у нас будет действительно интересной. Рыр, хватай свои кинжалы, сейчас будем драться». Рыр ослушаться не смог, но сильно переживал и пытался отказаться. Он по старой привычке думал, что где-то накосячили, и на нем сейчас будут вымещать злость, а чтобы было интереснее, дали слабаку оружие. Пришлось объяснять, что на него не злятся, и нам просто надо тренироваться, чтобы быть сильнее. Ох, и веселье началось. Демон хоть и не был тренированным бойцом, но в бою оказался как демон, тавтология, но описывает точно. Он предпочел использовать два кинжала, и после часа расшаркивания и нерешительности, все же втянулся и перестал сдерживаться, ну с Эриком по крайней мере, со мной он все же осторожничал. Не знаю, умышленно или нет, но во время боя он активно использовал свою ману, благодаря чему его движения становились гораздо стремительнее. Напитав свое тело маной, он ускорялся минимум в полтора раза, а инерция делала свое дело, и удары выходили гораздо сильнее, чем до этого. То, что он не был обученным бойцом, принесло немало пользы для нас, ведь он не использовал какие-то однообразные, выверенные удары или заученные связки. Он был как попало и куда попало, пытаясь каждый раз придумать что-то новое и удивить. Без ушибов и легких порезов не остался никто, но это не проблема, ночевать шли сытыми и излеченными. Рру отдали последнюю свободную комнату, что была в конце коридора. Даже не пришлось ничего думать на ночь, глядя по поводу мебели. Там хранилось то барахло, которое я делал раньше сам, а когда купили нормальную мебель, то все мои поделки стащили в оставшуюся пустую комнату. Здесь будешь жить, это теперь твоя комната. Вот кровать, на ней спать, остальное используй как хочешь. Понял, понял, господин, поклонился демон. Все, тогда до утра остаешься в этой комнате, утром я за тобой приду. Выходить запрещаю. Сделаю, господин. На этом мы и разошлись по комнатам. Беспокойство еще какое-то время меня мучило, были мысли, а вдруг он придет ночью и зарежет меня. Но его клятву я перепроверял несколько раз в течение дня, и поводов усомниться пока не было. Если это не является частью его продуманного плана, конечно. Утром следующего дня я проснулся от криков демона. Тот орал и звал на помощь. Вскочив и забежав в комнату, в одном из подним, увидел картину, что заставило меня немного устыдиться. Не все я продумал и учел. Кроме криков Рера, в комнате каждую секунду происходили громкие хлопки, и с каждым новым на демоне оставался небольшой порез. Сейчас их набралось уже довольно много, отчего демон был сильно влажный от собственной крови. В угол, приказал я, и когда демон оказался в углу, прикрыв голову руками, закрыл его своим телом. В этот момент будто мир замер, все звуки резко стихли и наступила тишина. Спустя пару секунд услышал знакомую свирель. Оказалось, утром вернулся Изя вместе со своей стаей. Вот кто-то из них и заглянул в комнату, где был демон, увидев которого они и напали. В нападении участвовал сам Изя и еще пара крупных самцов. Следующие 10 минут я знакомил Изю и Рера, объясняя каждому из них, что нападать друг на друга не стоит. С Рером было проще, приказал и готово. А вот Изя никак не мог принять мысль, что демона не стоит уничтожать. Я и гладил Рера, и кормил, и просил, чтобы тот угостил едой Изю. Все, чего я добился, что лемур перестал бросаться на демона, но подозрительно смотреть и угрожающе стрекотать не перестал. Ну хоть так, вздохнув, принял я ситуацию. А может, мы его сожрем, и больше он не будет драться, предложил Рер. А может, мы тебя сожрем, и ему ни с кем будет больше драться, парировал я. У меня мысль, я могу его еще покормить, мнаева кормить. Все любят еду, и злость уходит, тут же сориентировался Рер. Ну вот и корми, пока не станет хорошо к тебе относиться. Я попробую. Изю или кормить, решил уточнить, а то мало ли. Кормить, хозяин запроретил есть Изю. Зацепившись за новое слово, я решил уточнить, а почему хозяин, а не господин? Где ты вообще это услышал? Господин Эрик сказал. Он сказал, что я безвольный, и господин теперь мой хозяин, а Эрик просто господин. Хозяин сильнее, хозяин главный, хозяина все слушаются. Понятно. Пока я спал, Эрик успел переговорить с демоном и объяснил ему свое видение и иерархии. Без моего согласования, к сожалению, но общая концепция верна. Когда вы с Эриком успели поговорить, и где он сейчас? Ночью он не смог спать и долго лежал, потом прорешел слушать около моей комнаты. Долго слушал, я сказал, что тоже его слышу, они прорешел ко мне, и мы разговаривали, а сейчас он внизу, готовит еду. Мы спустились, действительно застали Эрика за готовкой завтрака, собственно, завтракать и сели, попутно общаясь. Да, я ночью не мог уснуть и хотел послушать, что делает Рер, а он как-то меня услышал. Ну все ровно не спалось, вот мы и разговаривали. Я правда не понял про его слух. Он сказал, что слышим мое сердце, но не ушами, а вот как именно объяснить не смог. Это твоя способность, чувствовать живых? Да хозяин, я теперь всегда знаю, где еда. Описание неприятное, но суть понятна. Ты еще кого-то чувствуешь? Уже нет, когда меня убивал Изя, приходили другие демоны, там внизу. И почему ты молчал? Ты же клялся. Вскочили мы с Эриком со своих мест. Хозяину надо сказать, если опасность или важное. Приходили слабые, я их уже убивал, когда хозяин долго не приходил. Нет опасность, нет важно. То есть демон промолчал, посчитав пришлых слабаками. Надо ему объяснить заново подобные вещи и переформулировать новые требования. А то мало ли он в следующий раз целую армию посчитает слабой и не предупредит. А сейчас надо все проверить. РБД-1, имя демона. Глава 14. Вот как можно было забыть, вернуть барьер на место? Мы настолько увлеклись этим демоном, а точнее он занял все наше внимание, что все остальное вылетело из головы, и вот он результат. Первые часы мы боялись, что у него был какой-то план, и он его придерживался. Потом он просто без конца что-то спрашивал, отвлекая еще больше. И ладно еще Эрик, он не маг и про нее не особо помнит, но вот как я смогу забыть? Еще хорошо, что к нам не пришли ночью и всех нас не перерезали по-быстрому. А ведь был и такой вариант, приди сюда пара десятков гоблинов, навряд ли бы их всех перебили. От этой мыли мурашки пробежали по коже. Думать и рефлексировать можно сколько угодно, а вот действовать надо прямо сейчас, пока не последовали последствия. Собрались быстро, схватив все самое необходимое и рванули в портал. Уже перед самым порталом, Рэр достал три шарика и протянул их нам. Чтобы хозяин был сильный, прокомментировал он свои действия. Да, это были те самые шарики, которые он сам регулярно потреблял. Без них этот мир его как минимум лишал сил, а как максимум, медленно убивал. Это все не точно, а лишь выводы и предположения на основе моих наблюдений. Были мысли, что эти шарики могут сработать как отрава, поэтому, предупредив Эрика о возможных последствиях, подготовили вожу и лечебное заклинание. Если что, промоем желудки и подлечимся. Съев шарики, на всякий случай выждали 10 минут, прислушались к ощущениям и, не почувствовав ничего подозрительно, перешли на ту сторону. Взяв с собой Изю, которого дольше всего пришлось уговаривать съесть свой шарик, уже зная, к чему готовиться, взяли с собой факелы, чтобы не блуждать по пещере на ощупь. Сперва вошел Рэр, через пару секунд вернувшись назад и сказав, что там никого нет, затем пошли мы. Эрика сильно подколочивала от страха. Иллюзорный мир, в котором он вырос, рушился на глазах. Сперва он увидел демона, и никто не стал его убивать. Более того, они с ним нормально ладят. Потом он убил возможного мага, на что не решился бы никогда в своей жизни, не встретя Аристарха. Теперь и вовсе, ему предстояло отправиться туда, куда даже маги никогда не ходят, в место, откуда приходят демоны. Если до этого ничейные земли считались местом, где простому человеку не выжить, лишь маги с их силой могут там находиться, то что говорить про место, куда боятся заходить даже сами маги. Иногда его посещали мысли, что Аристарх безумен, но он сразу гнал подобное от себя, ведь нельзя даже так думать про своего господина. Предпочитая думать, что мир не так прост, как все вокруг думают, а господин Аристарх знает и может гораздо больше, чем может себе представить Эрик. Съев странный шарик, который не особо приятно пах, они отправились на ту сторону. Лучше об этом никому не рассказывать, как минимум посчитают вруном. Если мы выживем, конечно, во что верится с трудом, тихо прошептал парень, сильно зажмурившись и делая шаг на ту сторону. По ту сторону я увидел следы недавнего пребывания. Я не силен в подобном, но мне кажется, что здесь довольно долго проживало, минимум двое гоблинов. Возможно, их оставили тут следить за вратами. Когда случились изменения, они проверили безопасность прохода и отправились с докладом к остальным. Это лишь мои предположения, но я считаю этот вариант самым реалистичным. Быстро узнав мнение Эра, еще сильнее утвердился в своих предположениях. Тот сказал, что чует запах троих, что ненормально для гоблинов. Их всегда больше, а значит, они приведут сюда всех остальных и лишь потом примутся за активные действия. Когда добрались до выхода из пещеры, Рэр тут же потянул носом воздух, вздохнув полной грудью и счастливо оскалился. «Чувствуешь их запах?» – спросил я, в надежде, что демон сможет их выследить. «Нет, я не рох, чтобы их так найти. Много время прошло, не знаю, где они. Следопытов тоже среди нас не было, потому последней надеждой было просто их увидеть. Для этого было решено подняться на вершину и уже оттуда попытаться кого-либо увидеть. Поднявшись на вершину вулкана, я, мягко говоря, был в шоке. Искать и гоняться ни за кем не пришлось. С другой стороны от жерла мы увидели столб зеленого дыма, который тонким, густым столбом поднимался высоко в небо. На фоне красно-коричневого пейзажа он сильно так выделялся. Шуметь не стали, как и суетиться. Тихо обсудили план действий и двинулись в сторону дыма. Когда увидели демона гоблинов, начали приближаться, двигаясь от укрытия к укрытию, подбираясь как можно ближе. Добравшись до намеченного камня, что был мне до плеча высотой, спрятались за ним. Зря, наверное, все-таки взял с собой Изика. Он то и дело норовил разораться грозной трелью и демаскировать нас. Брал я его на случай, если придется отвлечь врага, ведь Изю еще попробуй поймай или попади в него, с его-то способностью быстро перемещаться в пространстве. Но сейчас он только мешал, и мне приходилось постоянно его контролировать и успокаивать, иногда грубо закрывая его рот рукой. Когда все приготовления были закончены, мы аккуратно выглянули из-за камня. Эрик медленно натянул лук, чтобы тот не скрипнул, а я выцеливал противника из арбалета. Пистоль доставать не стал, с такого расстояния наверняка промахнуть, ведь разброс у него большой, а прицеливание сомнительное. Перед нашим взором сидело трое противников, один подбрасывал в костер какие-то брикеты, которые и давали зеленый дым, второй раздувал тлеющие брикеты веером, явно сделанным из крыла какой-то твари. Третий внимательно вглядывался в горизонт, пытаясь высмотреть или ответный сигнал, или группу поддержки. В какой-то момент он оторвался от наблюдения и повернулся назад, увидев нас. Глаза его расширились от понимания ситуации, но было уже поздно. Две стрелы, быстро пролетев со свистом, вонзились в цели. Одному пробило спину, второму бок, ведь мы успели тщательно прицелиться и попасть именно туда, куда и планировали, убив гоблинов с одного выстрела. В этот момент Изя не выдержал и рванул в атаку, а мгновением спустя, на шее наблюдателя, появился довольно глубокий порез, за который гоблин схватился одной рукой. Второй рукой он вынул из ножен короткую, кривую саблю и хотел было уже рвануть к нам, но сделать этого ему никто не дал. Эрик начал быстро посылать одну стрелу за другой, но демон успевал или отклониться, или отбить сабли и снаряды. Я же побежал по дуге на сближение, чтобы не мешать Эрику и сблизиться достаточно для уверенного применения магии. Сделав буквально 10 шагов, мимо меня пронесся черный вихрь. Рэр при желании мог развить удивительную скорость, что сейчас и продемонстрировал. Ему бы еще над тактикой поработать, ведь его не заботило то, что он может мешать лучнику стрелять. Добежав, Рэр со всего разгона прыгнул и, отбив на лету взмах сабли, сбил противника своим телом. Прокатившись немного по склону, они остановили дальнейшие падения и, вскочив на ноги, бросились друг на друга. Добежав до демонов, крикнул: «Лежать!» Рэр тут же упал, а вот его противник команды не понял, за что и поплатился, словив магическое лезвие плечом. Рука, что была пониже плеча, тут же упала на землю, а демон сильно удивился случившемуся, но это он зря. Всего секунда заминки стоила ему нового пореза от Изи и пинка от Рэра. Я за это время успел сформировать еще одно лезвие и отсечь им ступню. Целился в корпус, но моя цель не лежала спокойно, давая попасть куда хочу. Выбрав меня приоритетной целью, гоблин ударил по мне магией. Не знаю, что за зеленые соли это были, но щит сработал как надо, и они ударились о магическую сферу, начав стекать по ней. Пока гоблин создавал магию и бросал в меня, то находился на одном месте. Этого времени Эрику хватило нормально прицелиться и таки попасть по гоблину, отчего тот завалился на спину и уже не пытался встать, лишь хрипел и хватал ртом воздух. Рэр быстро добил его и начал разделывать, чтобы добыть для меня источник. Подойдя к ним, заметил рану, стянул ее пальцами и сразу же подлечил своего демона. Гоблин все же смог достать пару раз Рэра своей саблей. Ничего критичного, просто шкурку подпортил, мышцы даже не пострадали практически. Когда мы вернулись к костру, то тот уже не горел и никакие брикеты в нем не тлели. Эрик уже успел его раскидать и засыпать песком, а чтобы окончательно все погасло, тушил остатки по-пионерски. Быстрый сбор трофеев и вырезание оставшихся двух источников заняло не более 10 минут. Оставаться тут дольше необходимого не хотелось. Я еще лишь надеялся, что сигнальный костер не успели заметить. Последнее, что решил прихватить с собой, это сера. Выбрав куски, каждый под себя, хотели уже было уходить, но тут подал голос Рэр: «Вон остальные. Я говорил, что их должно быть много. Вон они все». Мы повернулись в ту сторону, куда он указывал, и действительно увидели столб пыли, что поднимался над горизонтом и медленно приближался в нашу сторону. Всмотревшись изо всех сил, понял, что там действительно движется целый отряд верхом на каких-то животных, которые и поднимали пыль. Оставалось решить, как поступить дальше. А варианта мне в голову пришло два. Можно просто пройти назад через портал, активировать защиту и жить себе спокойно дальше. Если кто-то перейдет на нашу сторону, то это их проблемы, лишние источники мне не помешают. При этом, не удивлюсь, если они уже в курсе, что порталом лучше не пользоваться и не полезут в него, и новых трофеев больше не будет. Но есть и другой вариант: подготовиться и встретить врага с боем. Так трофеев будет гораздо больше, а мое развитие сильно ускорится. Судя по скорости их движения, пара часов у нас есть, и если все грамотно спланировать и подготовиться, то можно перебить кучу гоблинов. Главное — придумать безопасный план, чтобы в любой момент можно было совершить стратегическое отступление или, проще выражаясь, быстро свалить. Мы беззаботно сидели у входа в пещеру, когда два десятка гоблинов приблизились к подножью вулкана. К нашему удивлению, те шуметь не стали и прямо на ездовых животных начали подъем вверх. Мы встали в полный рост и легкими улыбками смотрели за их подъемом. Когда гоблины начали приближаться на расстояние уверенной атаки магии, я дал первую команду, так и мы толкнули. То, что гоблины решили подняться прямо на ящерах, стало их первой ошибкой. Пешком можно было взобраться с той стороны, откуда они пришли, и двигаться поперек склона, зайдя сбоку. Но они решили не утруждать себя пешими прогулками по горам и с комфортом доехать сюда на ящерах. А для этого надо было совершить подъем со стороны пещеры. Именно здесь пролегала удобная для подъема тропа. Мы толкнули вниз 8 камней, что имели приближенную к шару форму, относительно остальных камней приближенную. Часть из них продолжила катиться вниз, но часть таки попала по более крупным валунам, которые мы также сдвинули со своих насиженных мест до такой степени, чтобы отправить их в полет одним пинком. По общему итогу, получилась мини-лавина из почти 30 камней и валунов. Разную мелочь можно не считать, расчет был на лучший результат, но из 20 противников погибло или было ранено всего 6. 14 всадников сперва разъехались в стороны, но поняв, что больше ничего не полетит, бросились в нашу сторону. Двое из них остались пешими, так как их ящеров минимум покалечило, но вот сами гоблины остались невредимы. По плану было застрелить оставшихся, но и тут вышел облом. Едва мы выпустили по стреле, кое-как попав по гоблинам, как в ответ полетела магия, и нам пришлось спешно прятаться в пещере. «Эрик, давай, если отобьем эту атаку, то обрушим тут все, что можно обрушить, а затем возведем стены вокруг входа, так чтобы можно было нормально обороняться». Начал я вкидывать бредовые идеи вслух, вместо того, чтобы просто начать ругаться на все и всех. «Мне кажется, лучше привлечь еще десяток другой стражи и поставить стену по периметру. Мы довольно высоко и окружность здесь не особо большая, можно возвести стену, ну или хотя бы забор, с вышками там разными, и удобными площадками. Это позволит держать круговую оборону и отстреливать демонов еще с высоты, не подпуская близко. Вот вроде ерунду предложил, а человек уже целую стратегию обороны придумал. Интересно, это он на стрессе пытается голову от плохих мыслей отвлечь или же наоборот?» Далее нам ничего не оставалось, как вернуться в пещеру, оставив два факела недалеко от входа, но в поле видимости из нашей точки, чтобы видеть, куда рванут противники. Мы ушли вглубь и по факту спрятались за самим порталом. Гоблины долго решались входить, но затем кому-то из них пришла неплохая мысль. К нам в пещеру прилетели уже знакомые брикеты, которые нещадно чадили зеленым дымом. Даже не знаю, они выкурить нас хотят или в дыму подкрасться, а все, вижу, идут сволочи. Последний факел оставили так, чтобы освещать максимальное пространство от портала. Во-первых, чтобы самим не спотыкаться и не бежать на ощупь. Во-вторых, на всякий случай, вот именно такой случай, как сейчас. Перед нами была хорошо освещенная площадка в десяток метров, это если глаза к темноте привыкли, а вот все, что дальше, уже заволокло дымом, и там слышны шаги и стук железа о камень. Тикать решили, пока еще есть такая возможность, и выстрелив из всего доступного оружия в дым, я поджег подготовленный мешочек с промасленной тряпкой у горловины и последним нырнул в портал. По ту сторону, сразу же отскочил в сторону, как и все до меня. Об этом уже предупреждал их заранее и не зря. Через портал пролетела каменная крошка, что на большой скорости ударила в стену напротив портала уже в подвале замка. Вместе с крошкой прилетела пара ошметков кожи и ткани, а также какой-то металлический осколок. Звук и ударная волна не прошли через межмировые врата, что немного удивило. Видимо, сквозь него проходят лишь твердые предметы и магия. Выждав минуту, поджег еще один мешочек и забросил его в портал. Стену снова обдало каменной шрапнелью. У меня остался последний заряд пороха, а потому я не стал его бездумно бросать внутрь, а просто активировал барьер и стал ждать. Спустя 5 минут, никто так и не появился. Поэтому, забрав у Эрика второй защитный амулет, отправился проверять, что там творится вообще, и пора ли собирать трофей. В случае чего, быстро вернусь назад и использую последний порох. Глава 15. Стоило сунуть лицо на ту сторону, как стало понятно, что ничего не понятно. По ту сторону витал плотным туманом черный дым с явным пороховым запахом. Если я не вижу противников, то и они меня не видят, логично же, спросил безмолвно сам у себя. Приготовив меч и заклинание, двинулся дальше. Примерные размеры и направления я помнил. Чтобы не задыхаться, прикрыл нос рубахой, которую немного вытащил из-под плаща, затем опустился как можно ниже к полу, но при этом оставаясь на ногах и двинулся вперед, двигаясь зигзагом. Первый противник попался буквально через пару шагов, и противником он был чисто условно. Тело гоблина лежало на спине, а лицо было иссечено мелкой каменной и глиняной крошкой, на месте одного глаза был кровавый провал. Второй нашелся чуть дальше, и его посекло еще больше. Он лежал в луже черной жижи, а шея была сильно рассечена. Третий был жив и, опираясь на одну стену, пытался встать. Глядя на то, как он выглядел и вел себя, на ум пришло лишь одно слово – контузия. Добить его не составило проблем, лишь один короткий удар по шее, и он отправляется к бездне. Подобным образом я и продвигался, пока не дошел до выхода из пещеры, где меня поджидала троица гоблинов. Судя по тому, что я успел увидеть, один из них явно специализируется на магии, а вот двое других, скорее напоминали его охрану. Выглядывал крайне осторожно, и кажется, противник не понял, какое движение увидел в дыму. Это был мой шанс. Поджег последний заряд пороха и бросил в ту троицу, сам же снова нырнул назад в пещеру. После прогремевшего взрыва, буквально выпрыгнул из пещеры, чтобы застать гоблинов врасплох, пока те, скорее всего, были в шоке от взрыва. Не успел я приземлиться на ноги после своего прыжка, как в меня прилетел огненный сгусток. Успел заметить двух гоблинов, что еще были живы, но один стоял на карачках, а другой сидел на заднице и тряс головой. Зато третий был абсолютно здоров и запускал огненные сгустки один за одним прямо по мне. Ничего не оставалось, как схватиться рукой за амулет на груди и, вливая в него ману, броситься к ближайшему большому камню, за которым смогу укрыться. Лишь спрятавшись, оценил уровень маны в источнике и, чертыхнувшись, схватился уже за накопитель, дабы как можно быстрее пополнить запасы. Как только накопилось на одну активацию лезвия, сразу же всунулся из-за камня, словив на щит еще один фаербол и ответил лезвием. Надежда на то, что защита противника была одноразовой, рухнула. У него даже не было защитных артефактов, он одной рукой удерживал заклинание щита, а другой продолжал меня атаковать огнем. Но кое в чем он сильно просчитался. Его щит был плоский и совсем не прикрывал его с боков, отметив не только то, что гоблин начал обходить камень по дуге, но и странный силуэт, выглядывающий сквозь клубы дыма, что выходили из пещеры, крикнул: «Подожди!» Надо было действовать наверняка и ударить одновременно, чтобы гоблин не успел отбить две атаки по очереди. Гоблин проорал мне в ответ на своем языке, подумав, что я обращаюсь к нему, но на всякий случай бросил взгляд на пещеру. «Эрик, молодец, спрятался после моего окрика и не был замечен. Язык демонов я уже начал изучать, а потому понял, что мне сказали что-то про смерть. Давай!» — кричу, когда маны снова хватает на заклинание, и, высунувшись, атакую. Снова моя атака приходится на щит противника, а вот Эрик не подкачал, и его стрела вошла ровно в шею гоблина. Думаю, парень целился в корпус, но не совсем мощно учел баллистику на склоне горы, и это грозило промахом. Обошлось, стрела не вильнула в сторону и попала точно в центр, хоть и выше намеченной точки. Вообще, стрельба из лука – дело сложное. Мало того, что стоит учитывать параболу полета стрелы, так еще есть куча попутных факторов, которые очень сложно учесть в попыхах. Например, если оперение ударит по древку лука, то траектория сместится из-за того, что вначале стрела немного вильнет. Сила инерции заставит ее вернуться на то направление, куда она полетела, но конечная точка уйдет на десяток другой сантиметров в сторону ударившегося оперения. То же самое может произойти и из-за неправильного спуска. Неотведенная до конца рука или лишние пара миллиметров пальцев на тетиве дернут последнюю немного в сторону, что снова приведет к тому, что стрела вильнет в полете или вообще уйдет немного в сторону. То ли дело арбалет. Нажал на спуск и смотри, как болт превращается в исчезающую точку. На этом все и закончилось. Все демоны-гоблины мертвы, мы практически не ранены, не считая порезов, ушибов и вывихов. Стоит в срочном порядке собрать все трофеи и в хардкор-режиме все это усвоить. Еще есть вопрос, что делать с ящерами. Те не разбежались, а легли на камушки у подножья вулкана и грелись в лучах тусклого солнца. Была мысль, как и в прошлый раз, отправиться к верхоулам, наделать накопители из всех неусвоенных источников. Заодно продать им ингредиенты из демонов, а также через главу города Крайнего Круга, продать ящеров, ведь его сын уже продал одного лемура, значит, может продать и ящеров. Думаю, они еще больше будут цениться на рынке. Но что-то меня грызет крайне нехорошие предчувствия по этому поводу. Те же оверхаулы как-то слишком подозрительно на меня смотрят и все чаще задают неудобные вопросы. Как бы вообще по-тихому не заперли в подвале и не выпытали ответы на все свои вопросы. Лучше им вообще больше не показываться на глаза. Эрик, как думаешь, а тот мужик, которого ты прикончил, не мог быть шпионом оверхаулов? Спросил парня, который сейчас стоял рядом со мной, делая грозный вид и оглядывая округу на предмет новых демонов. Я думаю, что господин Оверхаул мог до такого опуститься. Все знают, что он хоть и строг, а также не терпит ни уважения или неповиновения, но при этом весьма справедлив и чтит все законы. А то, что магов нельзя убивать даже другим магам, знают все. Не думаю, чтобы он мог пасть до шпионажа за вами, господин. Его мнение показалось мне каким-то навязанным, что ли. Нет, я понимаю, что в этом мире маги самые драгоценные и светлые, что только может быть для простого человека, но как-то слишком фанатично Эрик высказывается о нашем брате. Думаю, без жесткой пропаганды тут не обошлось. Ради интереса решил задать другой вопрос. А если дети мага, скажем, очень слабые и никак не могут защитить вас, то как ты к ним отнесешься? А как к ним можно отнестись? Это же дети мага. Они рано или поздно могут встать на защиту всего человечества. Кто я такой, чтобы их оценивать сейчас? Да и из уважения и благодарности к достижениям их предков, не осмелюсь перечить. В конце концов, они в этом мире власть, закон и сила. А я кто? Простой люд, магам не ровня. Все это знают. Мда, какое-то фанатичное поклонение. Хотя мир Эрика уже начал рушиться, ведь он сам уже убивал демонов и знает, что не только маги на это способны. Но тем не менее, привитое, скорее всего с рождения, раболепие решает. Хотя о чем речь, когда я вспенил небольшой отрывок из своей прошлой жизни, где люди свято верили, что те же татуировки – великий грех для любого христианина. При том, что в святой книге было русским по белому написано «Не нанеси на тело свое лица умерших и демонические знаки, все остальное можно». Странное воспоминание, может, я в прошлой жизни частенько наносил на тело свое что-либо, хм, а эта идея, что если нанести, например, заклинание на кожу, магическими красками и вывести к рисунку, пусть тончайший энергоканал, но при этом постоянно подавать через него ману. Сработает ли заклинание, а что будет с кожей в момент активации? А что будет со мной в принципе в момент активации? А можно ли создавать атакующие или защитные заклинания внутри своего тела? Поток моих мыслей все ускорялся, а вопросы не двоились, а минимум росли с геометрической прогрессией. Эрик что-то хотел спросить, но я поднял ладонь, останавливая его. Не хотелось упустить мысли и запомнить все свои вопросы, чтобы позже их прояснить. Что если это как-то поможет или усилит меня? Что если я придумаю альтернативную ветку магического искусства? Так, стоп, это уже деструктивные мысли. Надо вернуться к прежним, лишь они двигатель прогресса. Пока Эрик разделывал демонов и проверял на наличие трофеев, а таковыми было все, кроме самотканной одежды, я сходил и поговорил с Рыром и не зря. Ящеры, это те, на которых ехали, сидели сверху, как твоя лошадь. Понял, хозяин. Ящеры, это племя умеет заставлять любое животное служить. Тебя сожрут точно. Меня не сожрут, я свой. И что нам с ними делать? Просто отпустить как-то жалко. Можно отвезти в город, я заберу что-то и принесу, а ящеров отдам. Обмен, да обмен, по-вашему. А по-вашему? По-нашему, Артакр перевел мне демон очередное слово, и я несколько раз его повторил, чтобы запомнить. Надо будет снова попрактиковаться в демоническом языке. Отлично развивает мозг, да и я сам люблю изучать другие языки. А с учетом катастрофического дефицита информации, хоть какая-то нагрузка на мозг и развлечение. А у тебя случайно не заберут все силой, не обманут, решил уточнить я. Маогут. Тяжело вздохнул Рыр. Надо быть сильным или чтобы нас было много, тогда не отберут. Я еще слабый, могу делать обмен со слабым, а у слабого ничего нет. Вот если хозяин пойдет со мной, тогда да, тогда мы сделаем хороший обмен. Хм, задумался я. Затем прокрутил пару мыслей в голове и, хм, задумался еще сильнее. С одной стороны, можно усилить демона. Все источники я в любом случае поглотить не успею, а оверхаулы меня настораживают. Других знакомых артефакторов нет, а старики навряд ли купят. У них и с деньгами не густо и без особой надобности. Только если внуки будут в гостях, но если нет, то я просто потеряю кучу демонической энергии просто так. Она рассеется в этом мире и не принесет ни прибыли, ни пользы, поэтому лучше использовать самому. Изя, будто прочитав мысли, выдал эмоциональную трель, находясь все это время в подвале рядом с Рыром. Заодно, часть накопителей можно скормить Рыру, попутно его подлечивая и развивая ему каналы. Если успеть развить его достаточно, то можно будет отправить его с ящерами для продажи последних. Если нет, то надо думать план. А теперь, вновь отключаем защиту портала и берем Рыра на помощь. Пусть приведет ящеров в замок. Пока не решу, как с ними поступить, побудут в этом мире, может даже немного отожрутся и вырастут в цене. Рыр их стреножит и отведет во внутренний двор замка, чтобы они были там заперты и окружены стеной. Надо через Изю как-то оградить их от нападения стаи лемуров. А еще не забыть им дать противоаллергенные шарики. Хотя нет, странное название, назову их «средства адаптации». Точно, раз чужой мир убивает, а они помогают приспособиться и привыкнуть, значит понемногу адаптируют. Вон Рыр уже вдвое дольше без них обходится, адаптируется. В общем и целом, мы собрали все, что можно, привели в наш мир ездовых ящеров и вновь поставили барьер вокруг портала. Хотелось бы отдохнуть после всего пережитого, но тратить время на отдых – непозволительная роскошь. Набрав побольше еды и воды, лег на кровать в своей комнате, попросив Эрика присмотреть за мной и обстановкой в целом, а сам начал поглощать источники. При этом, я примерно прикинул, сколько я сумею их использовать так, чтобы это было наиболее эффективно, до того, как они разрушатся и рассеются. Все остальное отдал Рыру и Изи. Насколько я понял, Рыр их может поглощать практически в любых количествах и на порядок быстрее, чем я, при этом не менее эффективно прибавляя в магической силе. Изя же страдал не меньше моего, но при этом жаждал усиления также не меньше, главное, чтобы не помер в процессе. Приготовившись и взяв деревяшку в зубы, которую я заранее выточил для таких вот случаев и теперь держа ее под рукой, начал впитывать демоническую ману, практически изо всех сил. Немного не рассчитав скорость, меня аж выгнуло дугой от боли, но немного ослабив поток, пришел к тому состоянию, когда хочется орать в голос и рвать на себе волосы, но глаза не застилает кровавая пелена. Думаю, я смог бы засунуть руку в огонь и дождаться, пока она прожарится. Да больно, невероятно больно, но мысль о том, что позже руку можно излечить и ничего непоправимого не произойдет, сможет помочь мне это перетерпеть. Другое дело не перейти к той стадии, когда все тело в огне и ты умираешь. Вот как-то так я держался, все это время просто расширяя и увеличивая свой источник. В данной ситуации прокладывать новые каналы не представлялось возможным, ведь для этого надо быть сосредоточенным не на ощущениях, а на работе. Не мой случай. Закончив с первым источником, осушил половину кувшина с водой, перевел пару минут дух, заметив, что одежда мокрая от пота, поморщился, едва не пустив слезу и взял в руки следующий. Только вперед, никакой жалости к себе любимому. Никто из великих никогда не получал силу и уважение по наследству, это простой закон, равный в любом из миров. Да, наследство могло здорово помочь, но так истинного величия не достичь. Этими мыслями я утешал себя, представляя, каким сильным стану когда-нибудь, каких вершин смогу достичь, если не начну лениться или жалеть себя. После очередного источника, скорее всего, потерял сознание, но меня разбудил Эрик, начав беспокоиться за мое состояние и крайне болезненный вид. Пришлось через силу немного поесть, запить это все водой и разобраться с последним запланированным источником. Глава 16. Позорище. Боже, как же мне стыдно, это не передать словами. Я хочу стереть это воспоминание из своей памяти и во что бы то ни стало, добуду подходящее заклинание и вырву из своего мозга эту цепочку нейронных связей. Когда пришел в себя, то сперва не понял, что же происходит, а потом как понял. Из последних дней в моей памяти отложился лишь океан боли и ничего кроме него. Так вот, приходу я в себя, а относительно нормальном состоянии, словно пил до беспамятства несколько дней, и вот теперь пришел его величество отходняк, а Эрик меня моет мокрой тряпкой. Что он там моет, стало понятно довольно быстро, запах был такой, что аж глаза щипало. Оглядевшись, понял, что вся постель, стены и пол рядом с кроватью, сильно загажены, и нет бы меня только рвало, Так я, видимо, и в туалет ходить не соизволил. Чисто технически, мне действительно было не до таких мелочей жизни на тот момент, но вот когда все закончилось и разум вернулся, то приоритеты немного сместились. В те редкие моменты, когда я ненадолго приходил в себя, после очередного поглощенного источника или очередной потери сознания от болевого шока, я действительно ел и пил, чтобы, так сказать, не скопытиться от голода и обезвоживания. А голод и жажда были лютые. Организм работал на все 200%, используя все доступные свои резервы. Но вот продукты жизнедеятельности также имели место быть. Не так много, как в обычной жизни, но тем не менее. Так мало того, что я сходил разок-другой под себя, так еще, видимо, находясь в горячке и болевом безумии, я умудрился это размазать, куда только руки доставали. Бедный Эрик не только кормил и поил меня все это время, но и убирал за мной. А когда я успокоился и перестал извиваться на полу, упав в какой-то момент с кровати, снял с меня всю одежду и начал меня мыть. Просто взял ведро воды, тряпку и мыл меня всего целиком, а также уже оттер большую часть всего со стен. Сейчас на мне не было одежды, а на моей постели не было ни пледа, ни простыни, видимо, все это он сжег к чертям, решив, что проще постелить и одеть новое. «Господин, вы пришли в себя. Я сильно проживал. Больные при смерти лучше выглядят, чем вы. Все хорошо?» – взволнованно спросил парень. «Да, Эрик, все хорошо. Я сделал то, что хотел и теперь значительно сильнее, чем раньше. И это, прости за все вот это вот», – указал рукой на себя и комнату. «Все нормально, господин. Всем нам бывает трудно, у всего есть цена. Лучше пару раз обгадиться, чем лишиться чего-то важного. Я так считаю», — сделал он вывод абсолютно серьезно. «Спасибо еще раз тебе, и мне очень неловко, если честно», — сказал, снова, на секунду отведя взгляд. «Не стоит, господин. Я дал клятву и готов и не на такое, если понадобится. Даже несмотря на ваш возраст, вы уже принесли этому миру немало пользы, даже боюсь представить, что бы сделали все те демоны, вырвись они из врат и напади на ближайшую деревню или даже город. Возможно, но ситуацию это не меняет». «Еще как меняет. Одно дело, если бы какой-то бездомный напился браги и обгадился. Совсем другое, когда его колдунство, становясь сильнее, не может контролировать себя», — окончательно успокоившись, весьма эмоционально произнес парень. «Все, закрыли тему. Помоги мне, пожалуйста, встать и спустить вниз. Хочу нормально помыться и привести себя в порядок. Еще нужна новая одежда, кажется. Я все постирал как сумел, но вроде бы следов нет и не пахнет даже». «Даже так? Тогда еще раз спасибо тебе большое. Я этого не забуду, можешь не сомневаться». «Не стоит, господин, это мой долг», — беззаботно махнул рукой парень и начал меня поднимать. «Как и сказал, мы спустились, и я хорошенько помылся в холодной воде и с самодельным мылом. А про мыло-то я и забыл совсем. Сколько его там могло скопиться уже? Насколько я помню, те селяне, что продолжали разводить моих животных, перерабатывали жир в мыло и складировали где-то. Без меня они отказывались продавать подобное. Основная проблема для них была в деньгах. Они боялись денег. Нет, если медики или пара серебра, то все нормально. Но вот если разговор шел о золоте, то они старались держаться от подобных сумм подальше. Суть проблемы я так и не выяснил толком, но если они не могли сдать мне выручку сразу, то слезно просили не торговать больше, пока я не вернусь. Нельзя им такие деньги в руках держать, а вдруг что, а украдет кто или потеряется монета золотая случайно, и что потом, всем селом работать год, чтобы убыток возместить? «Нет, господин маг, давайте без нашего участия». Примерно так. В свой последний визит даже не вспомнил о том, что они варили для меня мыло. У меня его было с собой достаточно, чтобы не задумывать о подобном. А вот сейчас оно начало заканчиваться и сразу вспомнил. С другой стороны, есть оно не просит, а новую партию могу изготовить и сам, вон уже сколько капибарчиков расплодилось. Многие уже вымахали в здоровенных особей и требуют все больше еды. Скоро придется или расширять леваду, или просто выпустить внутри стен замка, на свободный выпас. Все дыры в стене мы хоть как-то заделали на метр от земли. Ворота тоже закрыли чистоколом, не должны выбежать. С другой стороны, теперь в окрестностях бегают хищники, и лучше чистокол заменить на что-то попрочнее, дабы те не разломали забор и не сели капибары мою лошадь. Немного успокоила мысль о том, что если хищники посмеют сюда пробраться, то натравлю на них рана хищном ездовом ящере, и потом посмотрим, кто кого сожрет. Кстати, как Тамрыр?» — спросила Эрика, внезапно вспомнив про демона. «Отлично, господин, он буквально через пару дней пришел в себя, даже подрос на полголовы, а клыки какие стали, это надо видеть, даже рога завились. Я его немного побаиваюсь теперь, главное ему об этом не говорить. Последнее», — Эрик сказал в полголоса, — «а где он сейчас? Так жрет, как всегда, что-то, наверное. Он вообще, если ничем не занят, то жрет все подряд. Иногда набьет полный рот травы и медитирует, как вы, господин, попутно все это жуя. Может, его выпустит на охоту, пусть по окрестностям побегает, живность какую половит, а если хищника найдет и сожрет, так вообще отлично. А не опасно, вдруг к людям выйдет или они к нему, точно беда будет. Так дать приказ, чтобы далеко не уходил, а к крайнему кольцу под страхом смерти не приближался, и делов-то, вам виднее, господин». «Стоп, а сколько я вообще провел времени за поглощением? А то мне кажется, схуднул сильно и вообще чувствую нехилое физическое истощение». «Так 12 дней, господин». «Хм, с одной стороны довольно неплохо для поглощенных 16 источников. Но с другой стороны, я начал с самого большого, который вырезал из последнего противника. Этот источник был втрое больше остальных, хоть и опустошен на треть, скорее всего из-за нашего боя и активного применения магии. Надеялся справиться быстрее, чтобы источники не рассеяли свою ману слишком сильно и не успели вообще разрушиться, но как вышло, так вышло. Поев и отдохнув, вернулся назад в комнату, чтобы начать приводить ее в порядок. Увидев две кучки, похожих на бурый пепел, понял, что все же не успел и пара источников разрушились, полностью отдав ману этому миру. Ну ничего, я и так нахватался сверх меры, а добыть еще, возможность представиться обязательно, тем более имея личный портал в подвале. Уборка заняла несколько часов, оттирать пришлось и свежие, и уже подсохшие. К сожалению, не было никакой возможности открыть окна и проветрить помещение. Надо будет сходить и нарвать пахучих трав, да развешать по стенам, или изучить заклинание, которое поможет в подобной ситуации. Жаль, что под рукой нет сборника заклинаний на выбор. Рыр нашелся во внутреннем дворе замка, где кормил ездовых ящеров какими-то ветками с листьями на них. Себя он тоже не обижал, но в отличие от ящеров, ел только листочки. На секунду словил панику, вспомнив прошлый раз, когда забыл поставить барьер на портал, но тут же вспомнил, что в этот раз все было сделано как надо. В прошлой жизни все боялись не выключенного утюга дома, а в этой не экранированного портала в подвале. Забавная аналогия. Рыр предлагал скормить тела гоблинов, скормить их же ящерам, объясняя это тем, что в их мире, мясо, лучшая еда, и ящеры станут капельку сильнее, что может повлиять на цену в любом из миров. Но самое главное не это. Рыр убедил нас собрать головы всех гоблинов и разместить их у входа в пещеру. Чем больше будет голов или черепов, тем лучше будет защита от непрошенных гостей. Желательно было насадить черепа на колья, а все вокруг заляпать кровью. В такое место мало кто осмелится лезть, а с учетом, что большинство черепов будет гоблинскими, они особенно хорошо должны понять намек. Мы не поленились и откапали все захороненные останки, извлекая лишь черепа. Затем сделали все, как и писал Рыр. По правде говоря, я относился с большим скепсисом ко всему этому, но даже если это сработает не идеально, а хоть как-то, то уже польза. Когда с этими делами было покончено, мы пару дней гуляли по окрестностям, показывая Рыру, куда ему можно ходить, а куда не стоит. Так мы за пару дней определили для него область в пару километров диаметром, разрешив гулять тут в наше отсутствие, но при условии, что он ни при каких обстоятельствах не должен выходить с этой территории. При этом он должен быть максимально осторожен и скрытен, а если случится такое, что к нему выйдут люди, то нельзя показываться им на глаза и бежать в укрытие. К слову о последнем. Специально на такой случай, мы вырыли маленькую землянку для него в укромном месте и замаскировали вход небольшой, самодельной дверцей, на которую прикрепили мох и дерн. Все это было необходимо по одной простой причине. Я собирался съездить в город, а брать с собой демона, по понятным причинам не стоит. Как не хотел оставлять тут Эрика. Я уже немного привык к его компании, да и помощник он отличный. Запирать демона снова около портала, также было нерационально. Во-первых, неизвестно, сколько я буду пропадать на этот раз, и не хотелось, чтобы демон голодал и тратил время впустую, вместо своего усиления. Вторая причина была в том, что к нам уже один раз приходил шпион, и не было гарантии того, что это не повторится. Последствия подобного могут быть какие угодно. Ну и последнее, через портал вновь могли прийти демоны или гоблины, а если они будут сильные или их будет много, Торра могут убить. Откладывать поездку тоже не хотелось. Эти ящеры очень быстро могли сожрать все запасы шариков адаптации, поэтому вопрос их реализации стоило решить как можно скорее. Еще пара дней ушло на подготовку всего необходимого, к примеру припасов и воды, ведь в пути их было негде взять. Фрукты из сада я и раньше нарезал дольками и сушил на солнце, как раз для таких случаев, да и зиму пригодится, а вот запасов мяса практически не было. Бить капибар не хотелось, ведь в округе бегало, ползало и летало достаточно живности, просто они в основном были все мелкие. Пришлось поохотиться какое-то время, чтобы вечером уже скопить или навялить мясо. Забавнее всего было наблюдать, как нам помогает демон. Завидев ящерицу, он просто гнался за ней, пока не поймает. Спрятаться она нигде могла, как и скрыться на дереве. Сила, скорость и когти справлялись с любой задачей, потому у бедных зверушек не было и шанса уйти от демона, особенно если тот впадал в азарт. Через пару дней мы сели в телегу, дали последние указания Ру и отправились в дорогу. С собой набрали много фруктов, как для личного использования, так и на продажу, если они не успеют испортиться. В планах было заехать за мылом, про которое я совсем забыл, может и мясо набрать, если оно будет, и двинуться дальше, к ближайшему городу следующего круга. Заезжать к Верхоулам я не планировал из-за своих опасений, тот город можно было объехать и вокруг. К моменту выезда мой источник полностью успокоился и пришел в норму и успел наполниться. Ради интереса, я создал заклинание лечения и активировал его. По моим ощущениям, ушла лишь десятая часть маны. Это значило, что за мой многодневный марафон, я увеличил объем источника больше чем вдвое. Сказать, что я был рад, сильно преуменьшить. Я теперь смогу использовать гораздо большее количество атакующих и защитных заклинаний, но не это самое главное. Я теперь смогу создавать более сложные, мощные и затратные заклинания. Кроме этого, слегка подрос и контроль энергии, едва заметно, но тоже лечение, я создал капельку быстрее и идеальнее. А пока Эрик управлял телегой, я как всегда стравливал излишки маны в накопитель, что теперь также происходило на каплю быстрее. Глава 17. Добрались до внешнего круга без происшествий. В этот раз двигаться какое-то время будет вдоль него, затем свернем к городу Аверхаулов. Да, так мы останемся без удобного ночлега в городишке крайнего круга, но невелика потеря. С телегой, теплым пледом и Эриком в помощниках можно неплохо устроиться и на обочине дороги. Но изменение привычного маршрута может сократить нам день пути, что в данной ситуации имеет свой вес. Спустя пару часов на нашем пути показалась группа людей на лошадях. Их еще только можно было заметить на горизонте, поэтому время для обдумывания ситуации еще было. «Эрик», — позвал я парня, для того, чтобы он, надеюсь, подтвердил мои мысли. «Это же едут маги?» «Не уверен, господин, но скорее всего да. Тут несколько вариантов. Это могут быть действительно маги, что делают ежегодный объезд по всем кольцевым дорогам и убивают хищников и демонов, если найдет таковых. Но может где-то беда случилась и эта подмога в какой-то город спешит. Иногда правда и торговцы могут по этому пути ехать, но они редко рискуют двигаться по крайнему кольцу, слишком опасно. Да и телег с товаром я не вижу. Ну и последний мой вариант, это не те, не другие, но тогда я вообще без понятия кто это. Вы бы это, плащ свой накинули, мало ли кольца не заметит, стал рассуждать вслух парень. «Думаешь, стоит?» Немного удивился его совету. «А кто его знает? Может и стоит, но к магу отношение будет всяко лучше, чем к двум подозрительным простолюдинам на опасной дороге». «Ну, может, ты и прав», не стал я дальше развивать эту тему. День сегодня был довольно теплый, хотя ночью было холодно. Такое бывает в начале и конце лета, когда температура сильно скачет в течение суток. Не став передаваться после ночевки, я ехал весьма тепло одевшись, но уже начало припекать солнце и одевать плащ не хотелось, а суетиться и сперва переодеваться целиком не хотелось еще больше. Пришлось одевать статусную одежду.